сознание не справляется. Человеческий мозг окутан завесой тайны. Но одно мы знаем наверняка. Он постоянно подвергается атакам. Большинство стран Запада превратились в сверхкоммуникативные общества. Взрывное развитие различных медиа и последующее увеличение объемов коммуникаций оказали огромное воздействие на восприятие или игнорирование человеком предлагаемой ему информации. Переизбыток коммуникаций изменил все правила игры, то есть правила общения и влияния на людей. Если в 1970-х годах мы говорили об информационной перегрузке, то на рубеже веков впору заявлять о меганагрузке. Вот несколько фактов, позволяющих осознать всю остроту проблемы. За последние три десятилетия было произведено больше информации, чем за предшествующие 5000 лет. Объем печатной информации удваивается каждые 4-5 лет. В одном еженедельном выпуске газеты «The New York Times» содержится больше информации, чем мог получить в 17 веке средний житель Англии за всю жизнь. Каждый день в мире издается более 4000 книг. Каждый офисный работник потребляет за год 70 килограммов бумаги, что в два раза больше, чем 10 лет назад.